Следующие 6 дней были для меня сплошным адом. Пресса быстро подхватила перипетии напряженной борьбы врачей за жизнь в Азаре. Ежедневно публиковался бюллетень. Был день, когда испытывал облегчение при виде заголовка «Гангстер умирает». На завтра та же газета сообщала: «Джинкс Мэндон продолжает жить, врачи сохраняют надежду». На 6-й день я увидел заголовок «Один шанс из 100, что операция спасет жизнь гангстеру». В газете сообщалось, что один из самых знаменитых хирургов Нью-Йорка сделает Мэндону операцию, используя последний шанс спасти ему жизнь. Хирург сказал, отвечая на вопросы журналистов, что вероятность успешного исхода очень невелика. Операция будет настолько сложная, что она привлечет внимание врачей во всем мире. Я так углубился в чтение, что не сразу услышал голос Сариты. «Джефф, я уже второй раз к тебе обращаюсь. Что с тобой?» Я положил газету. «Извини, дорогая, я зачитался. Что ты говорила?» Я с трудом выдержал ее недоуменный взгляд. «Что-нибудь не так, Джефф?» Она сидела напротив меня за столом, накрытым для завтрака, в своем кресле на колесиках. Выглядела она хорошо, и ей уже не терпелось встать на ноги. «Не так?» «Да нет же, все в порядке». «Ты уверен, Джефф?» Ее спокойные серые глаза ощупывали мое лицо. «В эти последние дни ты такой нервный, ты меня беспокоишь». «Прости, столько забот с этим мостом, что голова пухнет». Я поднялся из-за стола. «Надо ехать в контору. Вернусь около 7. Я должен был встретиться с Джеком на строительной площадке, чтобы присутствовать при установке первой балочной фермы. Пока мы ждали, Джек спросил: «Тебя что-нибудь тревожит, Джефф? В эти последние дни ты какой-то словно чокнутый». «Наверное, я волнуюсь больше, чем ты. Я и впрямь вымотался с этим мостом». «Ну и зря. Все идет как по маслу». «Знаю. Должно быть, такой уж у меня беспокойный характер». Он заметил какую-то оплошность со стороны десятника, руководившего установкой фермы, выругался сквозь зубы и пошел к рабочим. «Надо следить за собой», — подумал я с тревогой. Напряжение начинало сказываться. Через 2 дня наступила развязка. Газеты сообщили, что операция прошла успешно, и теперь жизнь Мэндона вне опасности. Через неделю его доставят на самолете в тюрьму Санта-Барбы. Как только он достаточно окрепнет, его будут судить за убийство Риммы Маршалл. Когда я прочитал это в вечерней газете, которую мы выписывали, у меня в глазах помутилось. Вот и все. Вазари выжил, и теперь, если я не открою правду, суд приговорит его к смертной казни. Я взглянул на Сариту, которая читала. Мне очень хотелось рассказать ей всю правду, но что-то меня удержало. Ждать больше нельзя. Завтра я должен ехать в Санта-Барбу и рассказать Киэри все с самого начала. Он должен немедленно начать розыски Уилбура. «Да, чуть не забыл», — сказал я, как бы между прочим. «Завтра еду в Сан-Франциско на пару дней. Надо договориться насчет поставок стали». Сарита с удивлением взглянула на меня. «Завтра?» «Конечно, Джефф, поезжай, но почему так неожиданно?» «Поставки задерживаются», — соврал я. «Джек хочет, чтобы я поехал. Я только что вспомнил». Когда она легла спать, я позвонил Джеку в его высотные апартаменты. «Надо поговорить со Стоволом», — сказал я. «Завтра еду в Сан-Франциско. Сталь поставляется с задержками». «С задержками?» — переспросил он с удивлением. «Мне казалось, они работают как часы. Сталь поступает бесперебойно в необходимых количествах». «Все равно я хочу поговорить со Стоволом. Контору можно оставить на Теда». «Ладно, будь по-твоему». В его голосе я уловил нотки недоумения. Сейчас у тебя нет запарки». Той ночью, лежа в постели, я ломал себе голову над тем, как поведет себя Киари, когда услышит мой рассказ. Арестует меня сразу или сначала проверит факты? Что сказать Сарите завтра утром, когда я буду уходить из дому? Сказать, что она, возможно, больше меня не увидит? Рассказать ей правду? Какой для нее будет удар, если меня арестуют, и мы больше не увидимся? Я понимал, что должен сказать ей правду, но не мог заставить себя сделать это. Всю ночь я пролежал в темноте, не сомкнув глаз, и когда за открытым окном начало светать, я все еще не знал, как поступить. В конце концов, уже одеваясь, я решил, что вначале пойду в полицию. Днем, чуть позже 4, я вошел в здание городской полиции Санта-Барбы. Дюжий сержант сидел за столом в дежурной части, засунув в рот конец ручки. Он равнодушно взглянул на меня и спросил, что мне нужно. «Я хотел бы видеть инспектора Киэри, с вашего позволения». Он вытащил изо рта ручку, подозрительно осмотрел ее и положил на стол. «Как мне доложить?» «Меня зовут Джефферсон Холлидей. Он меня знает». Его большая рука зависла над телефоном, но затем, словно бы решив не утруждать себя звонком, он пожал плечами и кивнул в сторону коридора. «Третья дверь налево. Ступайте». Я пошел по коридору, остановился у третьей двери налево и постучал. «Заходите», — рявкнул Киэри. Я открыл дверь и втиснулся в клетушку, где едва хватало места для письменного стола, конторского кресла и стула с прямой спинкой. Киэри сидел за столом, развалившись в кресле и читая газету. Когда он увидел меня, его маленькие глазки округлились. Он отложил газету и откинулся на спинку кресла, которое скрипнуло под его тяжестью. «Ба! Кого я вижу?» — воскликнул он. «Вот не ожидал. Присаживайтесь, мистер Холлидей. Добро пожаловать в Санта-Барбу». Я сел прямо перед ним. «Ваше счастье, что вы меня застали, мистер Холлидей», — сказал Киэри, вытаскивая свою неизменную жвачку. «Сегодня, слава богу, я работаю последний день. Думаю, что за 35 лет в полиции я заслужил свой отдых. Понимаю, что скучновато будет, но на нашей дерьмовой пенсии далеко не уедешь. У меня есть домик на море и жена. Как-нибудь проживу. Как с мостом?» «Все в порядке». «А как себя чувствует ваша жена?» «Прекрасно». Он засунул жвачку в рот и задвигал челюстями. «Ну что ж, рад это слышать». Он привалился своей широкой спиной к спинке кресла и вопросительно посмотрел на меня маленькими цепкими глазками. «Вы здесь по какой-то особой причине, мистер Холлидей?» «Да, я пришел сообщить вам, что Мэндон не убивал Риму Маршалл». Маленькие глазки слегка округлились. «На чем основано ваше сообщение?» «Ее убил человек, который называет себя Уилбуром. Он наркоман, сидел в тюрьме, сейчас условно освобожден». Киэри потер кончик своего мясистого носа тыльной стороной ладони. «Почему вы думаете, что это он убил ее?» Я перевел дыхание. «Я знаю, что он. Это из-за нее он получил 20 лет. Когда его досрочно выпустили, он ее разыскивал, чтобы убить, но не мог найти. Я ему сказал, где она. Он проник в бунгало и убил ее. До этого я позвонил в Азари и предупредил, что полицейские уже выехали, чтобы арестовать его. Когда Уилбур появился в бунгало, в Азари там уже не было». Киэри взял карандаш и начал постукивать им по столу. Его грубое мясистое лицо ничего не выражало. «Очень интересно», — сказал он, — «но не совсем понятно. Откуда вы знаете этого Уилбура?» «Это долгая история», — сказал я. «Пожалуй, лучше рассказать ее с самого начала». Он смотрел на меня в упор. «Ладно, я не возражаю. Времени у меня хватает. Ну, так что же это за история?» «Это заявление, инспектор, которое будет меня обвинять. Чтобы не терять времени, пусть кто-нибудь его запротоколирует». Он с хмурым видом потер щеку. «Вы уверены, что хотите сделать заявление, мистер Холлидей?» «Да». «Ну, хорошо». Он выдвинул ящик стола, достал оттуда маленький магнитофон, подключил микрофон и поставил рядом со мной. Затем нажал пусковую кнопку, и бобины завертелись. «Итак, начали, мистер Холлидей. Давайте запишем это ваше заявление». Я говорил в маленький микрофончик. Я рассказал все, как я впервые встретил Риму и спас ей жизнь, как Уилбур хотел ее убить, как она упекла его на 20 лет. Я рассказал о ее необычном голосе, о моих честолюбивых замыслах стать импресарио, рассказал о том, как я пытался ее вылечить и как мы забрались в киностудию «Пасифик», чтобы украсть деньги на ее лечение. Он сидел и слушал, тяжело дыша и уставившись на пыльную поверхность стола. Изредка он переводил глаза на медленно вращающиеся бобины. На меня он взглянул лишь в тот момент, когда я дошел до убийства охранника, затем снова опустил глаза, продолжая мерно двигать челюстями. Я рассказал в микрофон, как приехал домой, как возобновил учебу, наконец, как стал партнером Джека Осборна. Я рассказал о мосте, о фотографии в лайфе, о приезде Римы в Холланд-Сити с целью шантажа. Я рассказал о несчастном случае с Саритой и о том, как я нуждался в деньгах, чтобы спасти ее. «Поэтому я решил убить эту женщину», — продолжал я. «Но когда в конце концов я разыскал ее, то не мог заставить себя сделать это. Я проник в бунгало и нашел пистолет, из которого был убит охранник на киностудии. Я вытащил пистолет из кармана и положил его на стол. Вот он». Керри наклонился над столом, чтобы рассмотреть пистолет, буркнул что-то себе под нос и снова откинулся на спинку кресла. «Когда я искал пистолет, мне попала под руку картонка с письмами. Одно из писем было от женщины по имени Клэр Симс». «Да, я знаю об этом. Я тоже нашел письмо и читал его». Я в оцепенении уставился на него. «Если вы нашли письмо, то почему не арестовали Уилбура?» «Не отвлекайтесь от вашего заявления, мистер Холлидей. Когда вы прочли письмо, что вы сделали?» «Я поехал в Сан-Франциско и нашел Уилбура. Я послал ему записку с адресом Римы и $30 на дорогу. Я потом проверил. Он уехал из Сан-Франциско в тот день, когда она погибла. Он приехал сюда и убил ее». Керри протянул руку, нажал толстым пальцем на кнопку и выключил магнитофон. Затем выдвинул ящик стола и достал объемистую папку. Порывшись в ней, он извлек листок бумаги, сколотый с конвертом, и протянул его мне. «Не эту ли записку вы ему послали?» Когда я узнал свои печатные буквы, у меня глаза на лоб полезли. «Да? Как она к вам попала?» «Ее нашли в гостинице Андерсона в Сан-Франциско», — сказал Керри. «Уилбур ее и не видел». Я почувствовал, как кровь бросилась мне в лицо. «Как не видел? Что вы такое говорите? Конечно же, он ее получил и сделал то, что и должен был сделать». «Ничего он не получал», — сказал Керри. «Это письмо пришло 17-го утром. Уилбур был арестован 16-го вечером, когда возвращался в гостиницу. Его арестовали за хранение наркотиков и снова отправили в тюрьму отбывать оставшуюся часть срока. Там он сейчас и находится». Он опять начал постукивать карандашом по столу. «Когда я обнаружил письмо от Клэр Симс, где она предупреждала эту самую Риму Маршалл насчет Уилбура, Я связался с полицией Сан-Франциско и узнал, что Уилбур арестован. На следующее утро хозяин гостиницы передал ваше письмо в полицию, а они переслали его сюда. Нас это больше не интересовало, поскольку Уилбур не только не мог убить ее, но даже и письма не видел.